Артем Мичурин. «Еда и патроны». Книга первая. Возрастное ограничение 18+. Ненормативная лексика. Тише, тише. Расслабься. Чего такой грустный? Вот ты знаешь, какой сегодня день? Сегодня юбилейная дата. А, дерьмо. Хотя откуда тебе знать? Сейчас вряд ли найдется среди живых хоть один, заставший его последний год старого мира. 2012-й. Как же давно это было, подумать страшно. Мало кто предполагал, что он будет таковым этот год. Жизнь шла своей чередой по обе стороны океана. Танки не лязгали гусеницами вдоль государственных границ. Пехота не совершала показательные масштабные маневры. Никто не потрясал с трибун кулаками. Просто... Одним прекрасным летним днем небо расчертили следы ракет, летящих из запада и с востока. Их было много и становилось все больше с каждой минутой во всех направлениях. Уцелевшие назвали это 40-минутной войной. Трудно назвать Третьей мировой то, что не заняло и часа. Эпоха была такая, стремительная эпоха. Человечество шло вперед семимильными шагами, и если раньше друг друга приходилось убивать годами, то теперь управились за время школьного урока. И этот урок был последним. Страны не стало. Нет, она не превратилась целиком в радиоактивный пепел. Удары наносились по ключевым точкам, центрам промышленности, крупным военным объектам. А вот какому-нибудь Мухосранску или там Задрищенску повезло. Им, наконец-то, повезло хотя бы в этом. Уцелели. Что ты говоришь? А, не знаю, как там за океаном, но здесь говна похлебать пришлось вволю. Воцарил ад. Все охватил хаос. Анархию, впрочем, вскоре взяли под контроль, повсеместно трансформируя в уродливое подобие феодализма. Местами это подобие настолько дикое, что раннее средневековье кажется светлым периодом истории человечества. На карте уничтоженной страны формировались новые полисы с ареалами влияния, города-государства, устанавливающие свои порядки и жестко конкурирующие с соседями. Они укрепились, подпитываемые беженцами, но уцелевшие города и села быстро превратились в осажденные крепости. А? Кем осажденные? А всеми. Всеми, кто не пожелал держаться за остатки того человеческого, что еще теплилось в людях. И таких много. Очень много. Мародеры и садисты, уроды и каннибалы, педофилы и извращенцы всех мастей. Множество банд, от мелких шаек до настоящих орд, наводящих ужас на целые регионы, заполнили леса и степи. И не всегда хлипкие стены и перепуганные защитники своих домов могли сдержать их натиск. Многие города гибли. Идет стремительный и беспощадный естественный отбор. И таков новый мир. Мир, в котором человеческая жизнь стоит куда меньше, чем еда и патроны. Помянем старый мир и возрадуемся новому. Ну, что, начнем?